Акт первый. Рамсдель. Приятный спокойный городок с купами тенистых деревьев. Около полудня, начало лета. На всю ширину классной доски нацарапаны слова «Последний день занятий». У оконного эркера стоят три девочки. Вирджиния Макку, страдающая от полиомиелита калека, острые черты лица, резкий голос. Филлис Чатфилд, полнощекая и крепкая. И третья девочка стоит, отвернувшись, завязывает шнурки ботинок. Вирджиния к Филлис. «А какие у тебя планы на лето, Филлис? Лагерь?» Филлис. «Да, лагерь. Родители едут в Европу». Вирджиния. «Хотят от тебя избавиться, да?» Филлис. «Пожалуй, да. Я не против. Мне нравится в лагере». Вирджиния. «Туда же? На Клаймаксовое озеро?» Филлис. «Тоже старое место. А что ты будешь делать, Джинни?» Вирджиния. «Я собираюсь отлично провести время. Буду заниматься французским с нашим новым квартирантом». Филлис. «О, он уже приехал?» Вирджиния. «Приезжает завтра. Мама познакомилась с ним в Нью-Йорке. Она говорит, что это настоящий светский человек, притом ужасно милый. Думаю, будет занятно». Филлис к третьей девочке. «А ты, Лолита?» Лолита поворачивается к ним, улыбается, пожимает плечами. К школе подъезжает автомобиль. Из него выходит Шарлотта Гейс. Лолита. «Моя дорогая мать прибыла». Выходящая из дверей учительница сталкивается с входящей Шарлоттой. Учительница. «Добрый день, как поживаете, миссис Гейс?» Шарлотта. «Здравствуйте. Хорошо. А вы, мисс Хортон, рады, что расстаетесь с ними до осени?» Учительница. «По правде сказать, да. Теперь пусть мамы за ними смотрят. А Лолита поедет в лагерь на Клаймаксовое озеро?» Шарлотта. «Еще не решила. Я из тех, кто летние планы строит в последний момент». Шарлотта отвозит Лолиту домой. Дорога загружена. Красный свет. Лолита. «Это уж как водится». Пауза. Загорается зеленый. «С нашим невезением можно не сомневаться, что нам достанется какая-нибудь безобразная карга». Шарлотта. «О чем это ты?» Лолита. «Да о постояльце, которого ты пытаешься заполучить». Шарлотта. «Ах, об этом. А я уверена, что это будет милая особа. Когда придет время? В агентстве говорят, что этим летом ожидается много приезжих. И все из-за нового казино». Лолита. «Джинни Макку рассказывала, какого они жильца нашли. Он профессор французской поэзии. Издательство ее дяди собирается выпустить книгу, которую он написал». Шарлотта. «Нам не нужны никакие французские поэты. Пожалуйста, перестань рыться в перчаточном отделении». Лолита. «Тут были конфеты». Шарлотта. «Ты испортишь себе зубы этими тянучками. Не забудь, кстати, что на 3 часа ты записана к доктору Куильти, и что... О, будь он не ладен, этот пес!» Колли, большой пес мистера Юнга, поджидает на углу Лоун-стрит, затем с задорным лаем бросается к автомобилю и преследует его некоторое время. Шарлотта. «Ну все, я больше не намерена терпеть эту тварь». Подъезжает к обочине, где стоит пожилой мистер Юнг, проверяющий содержимое своего почтового ящика. Он смотрит поверх очков на Шарлотту. Шарлотта, высунувшись из окна. «Мистер Юнг, с этим вашим псом что-то придется сделать». Мистер Юнг, благообразен, но га-га, обходит автомобиль и оказывается у ее окна. Лолита, высунувшись в окно со своей стороны, нежно поглаживает довольного пса, конфиденциально приговаривая. Лолита. «А я думаю, что он хороший, хороший пес. Да, Хороший пес. Туговатый на ухо мистер Юнг, который, кажется, слушает ртом, подходит к водительскому окну поближе. Шарлотта. Я говорю о вашем псе. С ним надо что-то сделать. Мистер Юнг. Почему? Что он натворил? Шарлотта. Он не сносен. Он преследует каждый автомобиль. Он подучил двух других собак делать то же самое. Мистер Юнг. Он нежный, смышленый пес. Никого не кусает. Очень бдительный и смышленый. Шарлотта. Мне нет дела до коэффициента его умственного развития. Все, что я знаю, это, что он не сносен. И это вам придется отвечать, если он кого-нибудь цапнет. Мистер Юнг. Он никого не цапнет. Идем-ка, дружок. Вы просто не обращайте на него внимания, миссис Гейс. Идем, дружок. Лолита. Мама, я хочу есть. Поехали. Вытеснение. Время ужина. Короткая панорама Рамсделя. Белая церковь с часами на фоне чернильного неба. Лолита ест, сидя с тарелкой у телевизора. Наплыв. Рваный закат. На озере волны надвигается гроза. Детали приближающейся грозы. Порыв ветра опрокидывает пустую молочную бутылку. Ветер грубо листает страницы изорванного журнала, забытого на складном стуле. Внезапно журнал срывается с места и уносится в безумном круговом полете. Сумерки. Босоногая Лолита торопливо закрывает окно в спальне. Вспышка молнии. Шарлотта складывает и заносит в дом садовый стул. Удар и раскаты грома. Еще вспышка. Лолита стоит раздетая на лестничной площадке второго этажа и обращается к матери, которая внизу. «Я ложусь в постель. Мне страшно». Оглушительный удар грома. Шарлотта в гостиной. Буря не прекращается. Издалека доносятся звуки пожарной сирены. Ближе. Вновь вдалеке. Шарлотта глядит в окно. Детали ночной бури. Черные жестикулирующие деревья, барабанная дробь дождя по крыше, гром, отсветы молнии на стене, сидящая в постели Лолита. Снова слышны звуки пожарной сирены. Автомобиль подвижным светом фар освещает дом 342 по Лоун-стрит, затем дом 345 и останавливается у соседнего дома. Чита Фарло, Джон и Джоанна. Буря ослабевает. Джоанна. Джон, пока ты будешь парковать авто, я загляну к Шарлотте, чтобы сказать... Джон. Да она уже, должно быть, давно спит. Джоанна. Нет, она в гостиной, в окнах свет. Шарлотта, видевшая их приезд, открывает дверь. В струящейся тьме горят кошачьи глаза. Молния. Джоанна. А что тут кошка делает? Ты слышала о пожаре, Шарлотта? Шарлотта. Я слышала сирену. Джоанна. Представь, пожар у Макку. Шарлотта. Нет. Джоанна. Да. В дом ударила молния. Мы были в клубе Джона и за пять кварталов могли видеть зарево. Шарлотта. Боже, они живы? Джоанна. О, да, с ними все в порядке. Они даже успели спасти телевизор, но дом выгорел до основания. Шарлотта. Какой ужас! Джоанна. Само собой, все было застраховано и так далее, и у них есть эти апартаменты в Паркингтоне. Ну, нам пора. Увидимся завтра. Спокойной ночи. Раннее утро следующего дня. Дрозд вытягивает из сырого дерна лужайки червяка. Один новый одуванчик. Молочник собирает пустые бутылки. Звякни, телефонный звонок. Лолита в пижаме босоногая свешивается с перил, находясь на середине лестницы над Шарлоттой, которая говорит по телефону в прихожей. Разговор близится к концу. Мы слышим только то, что говорит Шарлотта. Шарлотта. «Безусловно, я могу, мистер Маку. Ах, я только и думаю о вас и этом страшном пожаре». Слушает. «Никакого беспокойства. В сущности, это обычный квартирант». Слушает. «Да, понимаю». «Да, конечно». Слушает. «Мне даже нравится, что он настолько старомоден, что предпочитает озеро океану. Это обещает тихого жильца». Сдержанно смеется. Слушает. «О, я могу съездить за ним, если хотите». Слушает. «Понимаю». Слушает. «Погодите, а не лучше ли вам встретить его на вокзале, объяснить положение дел, посадить в такси Джо и пусть едет прямиком ко мне?» Слушает. «Угу, естественно. Я это понимаю». Слушает. «Что ж, договорились. Буду ждать его к полудню». Слушает. «Вовсе нет, вовсе нет». Мелодичный смех. «Все в этом мире случается нежданно-негаданно». Слушает. «Да, так и сделайте. Знаете, я не спала всю ночь, думала об этом чудовищном пожаре и вашей бедной жене. Вы очень хорошо сделали, что отправили ее с Джинни в Паркингтон. И, пожалуйста, передайте ей, что если я могу чем-нибудь помочь...» Кладет трубку. Лолита. «Мама, этот человек будет жить у нас?» Шарлотта. «Да». «О, Боже, Луиза придет только послезавтра. Было бы лучше, если бы ты оделась и убрала книжки и вещи, которые ты принесла из школы. В прихожей ужасный беспорядок». Прибытие Гумберта. Из затемнения. Рамсдель, процветающий курорт где-то между штатами Миннесота и Мэн, как его видит пассажир, идущего на посадку аэроплана. Нам предлагается блюдо обширного, окаймленного соснами сверкающего Рамсдельского озера, на берегу которого находится увеселительный парк и оштукатуренное здание дорогого отеля. Над частью пригорода висит облачко черного дыма. Вдали — жизнерадостный, опрятный город в лучах безоблачного майского утра. Под нами раскинулся, трепеща флагами, аэропорт, который начинает медленно вращаться по спирали, когда тень аэроплана накрывает его. Заросшие люцерной поляны, асфальтовые площадки, запаркованные автомобили, аэропорт Рамсделя. Гумберт с портфелем в руке входит в контору аэропорта. Его багаж несут за ним. Он оглядывается. Гумберт. «Меня должны встречать», — сверяется со своим маленьким черным ежедневником. Служащий. «Могу я помочь вам, сэр?» Гумберт. «Позвольте воспользоваться телефоном». Он пробует дозвониться до Макку. Вновь заглядывает в свой ежедневник. Набирает номер еще раз. Нет ответа. Гумберт. «Очень мило». К служащему. «Где я могу взять такси?» Служащий, указывая карандашом. «Там. Ваш багаж отнесут». Гумберт в таксомоторе. Проезжает через город и поворачивает на Лейк-авеню. Пожарная сирена. Пожарная команда возвращается на станцию. Шофер. «Эх, что за буря была прошлой ночью! Молния ударила в дом на Лейк-авеню, и, боже правый, как же он запылал!» Вглядываясь. «Скажите, мистер, какой, вы говорите, номер дома вам нужен?» Гумберт. 900-й. 900. Шофер, фыркнув. «Вот именно, 00. Это примерно все, что от него осталось. Обугленные, насквозь промоченные водой из бронспойта и все еще дымящиеся руины, выгоревшего до основания дома. Полисмен продолжает удерживать в стороне от пожарища редеющую толпу зевак, большая часть которых приехала на автомобилях и велосипедах. обгорелые развалины виллы Макку, окруженные соснами, в пустынной части Лейк-авеню. Таксомотор Гумберта останавливается перед отгороженной веревкой лужей. Шофер, продолжая недобро посмеиваться. «Пожалуйста, сэр, приехали». Гумберт. «Господи, вы хотите сказать, что это и есть особняк Макку?» Шофер. «Особняк? Скажите тоже». Машинально прихватив с собой макинтош и портфель, Гумберт выбирается из машины. Толпа слегка оживилась. «Полицейский, ближе подходить нельзя». «Гумберт, я собирался остановиться в этом доме». «Полицейский, поговорите с хозяином. Мистер Макку здесь». Мрачный комизм следующей сцены состоит в том, что Макку устраивает Гумберту что-то вроде экскурсии по несуществующему дому. Он несколько запоздало расписывает перед Гумбертом достоинства виллы, в которой тот намеревался снять комнату. Макку, низенький толстяк, появляется из развалин внутреннего двора. Пошатываясь от тяжести, он тащит огромную жаровню для барбекю. Он грязен, мокр и все еще не пришел в себя. Он останавливается и изумленно смотрит на Гумберта. «Гумберт, здравствуйте. Я ваш постоялец. Или, вернее, я должен был стать вашим постояльцем». Макку, опуская на землю свою ношу. «Да что вы! Простите, мистер Гумберт, я полагал, что моя жена оставила для вас сообщение в аэропорту. Она уже подыскала вам другое пристанище. Полюбуйтесь, какая ужасная катастрофа». Он указывает на архитектурные призраки исчезнувшей виллы. Макку. «Идемте со мной. Смотрите, сэр, смотрите. Вот на этом месте находилась ваша комната. Прекрасная, солнечная, тихая студия. Это то, что осталось от вашей кровати, притом с совсем новым матрасом. Здесь был ваш письменный стол. Видите, там, где проходит стена, и где теперь лежит шланг». Гумберт безучастно созерцает груду мокрых книг. Макку. «Энциклопедия Джинни», задрав голову, смотрит на несуществующий верхний этаж, должно быть, свалилась сверху из комнаты дочери. «Отличные иллюстрации. Соборы, производство какао. Это чудо, что молния не убила меня с женой в спальне. Наша дочурка была страшно напугана. Ах, это был такой дивный дом, просто образцовый. Люди приезжали из самого Паркингтона, чтобы увидеть его». Гумберт спотыкается о доску. Макку. «Осторожно. Я понимаю, что почти все уничтожено огнем, но я хочу показать вам внутренний двор. Здесь был стол для барбекю. Теперь ничего не осталось, увы. Я надеялся, что вы согласитесь преподавать французский моей бедняжке Джинни. Я отослал их в Паркингтон. И, конечно, все было полностью застраховано. Но, тем не менее, это такой страшный удар. Теперь, что касается вашего нового места». Утерев грязное лицо грязной ладонью, Макку возвращается на улицу. Гумберт, высоко поднимая ноги, идет за ним. Кинокамера сопровождает их. Макку. «Мы решили, что лучшее, что мы можем сделать в таких печальных обстоятельствах, это найти для вас другое пристанище. Нам всем теперь приходится мириться с лишениями. Хозяйка, вдова, очаровательная особа и очень культурная. Но дом расположен не в таком фешенебельном районе, как этот, зато намного ближе к центру города. Адрес 342 по Лоун-стрит. Позвольте, я объясню водителю, как проехать. Добрый день, Джо». Истеричный лай Колли, преследующий таксомотор Гумберта, который подъезжает к дому 342 по Лоун-стрит. Дощатый, беленый, ужасный загородный дом, ровно подстриженный косилкой мещанский газон с одним уцелевшим одуванчиком. Из верхнего окна дома Шарлотта наблюдает за выходящим из автомобиля Гумбертом. Водитель порывается вытащить его чемоданы. Гумберт. «Нет, оставьте эти чемоданы. Подождите меня несколько минут». Шофер. «Хорошо». Гумберт. «Я сильно сомневаюсь, что остановлюсь здесь». Про себя. «Какой отвратительный дом». Дверь приоткрыта. Гумберт входит. Прихожая украшена мексиканскими безделушками и репродукцией какого-нибудь банального баловня изысканной части буржуазного класса, например, Ван Гога. Старая теннисная ракета с лопнувшими струнами лежит на дубовом бауле. На столике у приотворенной двери в гостиную стоит телефонный аппарат. С верхней площадки доносится голос миссис Гейс, которая, перегнувшись через перила, мелодично осведомляется. «Это месье Гумберт?» Гумберт смотрит вверх. Оттуда падает немного папиросного пепла. Затем сама дама, сандалии, штаны, шелковая блузка, лицо того типа, который можно определить как слабый раствор Марлены Дитрих, в таком порядке, сходит по ступеням лестницы, все еще постукивая указательным пальцем по папиросе. Рукопожатие. Гумберт. «Здравствуйте. Позвольте, я объясню ситуацию». Шарлотта. «Да, мне все известно. Проходите». Гумберт и Шарлотта входят в гостиную. Еванскими жестами она предлагает ему выбрать себе место. Нота бене. В последней сцене пьесы эти жесты повторит Долли Скиллер. Они садятся. Шарлотта. «Давайте познакомимся, а потом я покажу вам вашу комнату. Я курю только дромки». Гумберт. «Спасибо, я не курю». Шарлотта. «Что ж, одним пороком меньше. А я вся состою из маленьких грехов. Саляви. Такова жизнь». Закуривает. «Вам правда удобно в этом старом кресле?» Он вынимает из-под себя старый теннисный мяч. Гумберт. «О, вполне». Шарлотта, забирая у него мяч. «Мне кажется, мистер Гумберт, что у меня есть именно то, что вы ищете. Вы ведь намерены провести в Рамсделе все лето?» Гумберт. «Не уверен в этом». «Нет, не могу сказать. Дело в том, что я был очень болен, и приятель посоветовал мне Рамсдель. Я представлял себе просторный дом на берегу озера». Кинокамера тем временем иронично инспектирует различные щели и трещины комнаты. Шарлотта. «Ну, озеро всего в 2 милях от моего просторного дома». Гумберт. «Да, конечно, но я воображал себе виллу, белые дюны, озерную рябь в 2 шагах, череду утренних купаний». Шарлотта. «По правде, между нами говоря, из особняка Макку, хотя, возможно, он посовременнее моего, совсем не видно озера. Да, совсем. Нужно пройти 2 квартала, чтобы увидеть его». Гумберт. «О, я не сомневаюсь, что там могли быть некоторые недостатки, что-то могло бы меня разочаровать. Но я имел в виду, что я следовал вполне определенной мечте, что мне подойдет не всякий дом, а тот самый дом». Шарлотта. «Мне жаль Маку, но им не следовало обещать так многого. Что ж, я могу предложить вам благоприятное окружение в очень изысканном районе. Если вы играете в гольф, а я уверена, что играете, то от нас практически в пешей доступности расположен загородный гольф-клуб. И мы весьма интеллигентны». «Да, сэр. Вы ведь профессор литературы, не так ли?» Гумберт. «Увы, да. Мне предстоит в следующем учебном году преподавать в колледже Берцлея». Шарлотта. «В таком случае вам, конечно, хотелось бы выступить в нашем клубе, членом которого я с гордостью состою. В прошлый раз у нас выступала профессор Эми Кинг, очень стимулирующий наставник, рассказывала нам о докторе Швейцаре и о докторе Живаго. А теперь давайте осмотрим комнату. Уверена, она вам понравится». Шарлотта и Гумберт на верхней лестничной площадке. Шарлотта. Это то, что можно назвать полустудией или практически полустудией. Она быстро прикрывает дверь в комнату Лолиты и отворяет дверь напротив. Шарлотта. Вот, пожалуйста. Не правда ли, милая книжная полка? Взгляните только на эти колониальные подставки для книг. А в тот угол... Задумчивая пауза, локоть упирается в ладонь. Я поставлю наш второй радиоприемник. Гумберт. Нет-нет, пожалуйста, не надо радио. Он морщится, увидев на стене репродукцию крейцеровой сонаты «Рене Прине». Унылая картина, на которой взъерошенный скрипач пылко обнимает свою белокурую аккомпаниаторшу в тот момент, как она встает из-за рояля, все еще касаясь клавиш своими липкими девичьими пальцами. Шарлотта. А этот ковер мы с мистером Гейзом купили в Мексике. Мы отправились туда в свадебное путешествие. Это было, дайте подумать, 13 лет тому назад. Гумберт. Примерно столько же лет тому назад я женился. Шарлотта. О, вы женаты? Гумберт. Разведен, мадам? Благополучно разведен. Шарлотта. Где это было? В Европе? Гумберт. В Париже. Шарлотта. Париж? Должно быть восхитителен в это время года. Мы с мужем, кстати сказать, собирались в Европу незадолго до его смерти, после 3 лет счастливой семейной жизни. Он был обаятельный человек, очень цельная натура. Уверена, вы бы нашли с ним общий язык. А здесь? Гумберт открывает дверь в чулан. Раскрашенная складная ширма падает на него. На ней повторяется изображение нимфетки в 3 видах. 1. Пристально смотрящий поверх черного газового веера. 2. В черной полумаске. 3. В бикини и смешных орликинских очках. В ткани ширмы прореха. Шарлотта. Ох, простите. Мы купили ее в местном магазине, чтобы дополнить нашу мексиканскую обстановку, но она не подошла. Я скажу Лолите, чтобы она забрала ее в свою комнату. Она ее обожает. Гумберт. В доме живет горничная? Шарлотта. Ах, нет, почему вы так подумали? Рамсдель — это не Париж. К нам 3 раза в неделю приходит молодая негритянка, и мы считаем, что нам еще повезло. Этот ночник, похоже, не работает. Будет исправлено. Гумберт. Но вы, кажется, сказали... Бережно, чтобы не сказать мечтательно, Шарлотта прикрывает дверь, не имевшей успеха комнаты. Она отворяет следующую за ней дверь. Шарлотта. Здесь ванны. Уверена, что вы, как европейский интеллектуал, терпеть не можете наши современные роскошные уродства, обложенные кафелем ванны и золотистые краны. А у нас старый добрый тип ванной комнаты с эксцентричной водопроводной системой, от которой англичанин придет в умиление. Прошу прощения за этот грязный носок. А теперь, если мы снова спустимся вниз, я покажу вам столовую и, конечно же, мой прекрасный сад. Гумберт. Я полагал, что у меня будет отдельная ванная. Шарлотта. Увы. Гумберт. Не хочу отнимать у вас так много времени. Это должно быть ужасно скучно. Шарлотта. Ничего подобного. Гумберт и Шарлотта проходят через прихожую в столовую. Киноаппарат движется вместе с ними. Шарлотта. Это столовая. Там веранда. Вот, кажется, и все. Шермансье. Вздох. Боюсь, впечатления у вас не очень благоприятные. Гумберт. Я должен подумать. Меня ожидает шофер у дома. Позвольте мне записать номер вашего телефона. Шарлотта. Рамсдель 1776. Так легко запомнить. Много я не запрошу. $200 в месяц. Полный пансион. Гумберт. Понимаю. У меня не было с собой макинтоша. Шарлотта. Я видела, что вы оставили его в такси. Гумберт. «Да, конечно». «Что ж?» — кланяется Шарлотта. «Погодите. Вы должны увидеть мой сад». Гумберт следует за ней. Шарлотта. «Здесь кухня. Может быть, вам будет приятно узнать, что я превосходно готовлю. Мои пироги получали призы в наших краях». Гумберт выходит за Шарлоттой на веранду. Далее следует взрыв ослепительного волшебства и узнавания. С камышового коврика, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков. В этом месте хорошо бы экранизировать развернутую метафору из следующего места в романе. И как если бы я был сказочной нянькой маленькой принцессы, потерявшейся, украденной, найденной, одетой в цыганские лохмотья, сквозь которые ее нагота улыбается королю и его гончим, я узнал темно-коричневое родимое пятнышко у нее на боку. Потрясенный Гумберт проходит за Шарлоттой в глубину сада. Шарлотта. «Это была моя дочь, а вот мои лилии». Гумберт бормочет. «Дивные, дивные». Шарлотта с очаровательной непринужденностью. «Ну вот и все, что я могу предложить вам. Удобный дом, солнечный сад, мои лилии, мою Лолиту, мои пироги с вишней». Гумберт. «Да, да, я вам очень признателен. Вы сказали, $50 в неделю за полный пансион?» Шарлотта. «Так вы намерены снять комнату?» Гумберт. «Конечно, да. Я бы хотел занять ее прямо сейчас». Шарлотта. «Вы душка? Это прелестно. Что же стало решающим фактором? Мой сад?» Веранда. Лолита в трусиках и лифчике, лежа на циновке, принимает солнечные ванны. Шарлотта и Гумберт, возвращаясь в дом, поднимаются по ступеням садового крыльца. Шарлотта. «Я заплачу шоферу и попрошу его отнести багаж в вашу комнату. Много ли у вас вещей?» Гумберт. «Портфель, пишущая машинка, магнитофон, макинтош и два чемодана. Позвольте мне». Шарлотта. «Не беспокойтесь. Я знаю от миссис Макку, что вы не привыкли сами носить чемоданы». Гумберт. «О, да. И еще там коробка шоколадных конфет, предназначавшихся Макку». Шарлотта улыбается и уходит. Лолита. «Конфеты? Ням-ням». Гумберт. «А ты, стала быть, Лолита?» Лолита. «Да, это я». Меняет позу. Только что она лежала на спине, раскинувшись, как морская звезда, теперь перевернулась на живот, как тюлень. Пауза. Гумберт. «Сегодня чудесная погода». Лолита. «Это правда». Гумберт садится на ступеньку. «А здесь хорошо. О, пол горячий». Лолита, пододвигая к нему диванную подушку. «Располагайтесь». Теперь она полусидит. Лолита. «Вы видели пожар?» Гумберт. «Нет, все уже закончилось, когда я приехал. Бедный мистер Макку выглядел потрясенным». Лолита. «Вы сами выглядите потрясенным». Гумберт. «Я?» «Нет, со мной все в порядке. Пожалуй, мне лучше переодеться во что-нибудь более легкое. У тебя божья коровка на ноге». Она перемещает насекомое себе на палец и уговаривает улететь. Гумберт. «Надо подуть. Вот так. Теперь улетела». Лолита. Джинни Макку? Она моя одноклассница, знаете ли. И она сказала, что вы будете ее домашним учителем. Гумберт. Ой, это сильно преувеличено. Речь шла о том, чтобы заниматься с ней французским. Лолита. Она жестокая, эта Джинни. Гумберт. А она хорошенькая? Лолита. Ужасная уродина. И подлая. И хромая. Гумберт. Правда? Странно. Хромая? Лолита. Угу. От полиомиелита или чего-то там. А вы поможете мне с уроками? Гумберт. Мауи, Лолита. Ажурдюи? Да, конечно. Начнем сегодня. Входит Шарлотта. Шарлотта. Вот вы где. Лолита. Он согласился помочь мне с уроками. Шарлотта. Мило. Мистер Гумберт, я заплатила за такси и попросила водителя отнести ваши вещи наверх. Вы должны мне $4.35. После. Долорес, я полагаю, что мистер Гумберт хотел бы отдохнуть. Гумберт. О, что вы, я помогу ей с удовольствием. Шарлотта уходит. Лолита. Ну, на сегодня немного задано. Вот здорово, всего через 3 недели каникулы. Пауза. Гумберт. Позволь мне, я хочу вытащить из коробки салфетку. Нет, ты лежишь на ней. Так, извини. Спасибо. Лолита. Постойте, тут следы моего губного карандаша. Гумберт. Тебе мама разрешает красить губы? Лолита. Нет. Я прячу его сюда. Втянув свой прелестный живот, Лолита извлекает из-под пояска трусиков трубочку губной помады. Гумберт. Ты удивительная девочка. А ты часто ходишь на озеро? Я висел, то есть я видел это прекрасное озеро из самолета. Лолита, вновь ложась, со вздохом. Почти никогда. Это далековато, а мама слишком ленива, чтобы ездить со мной на озеро. Кроме того, нам, детям, больше нравится городской бассейн. Гумберт. Кто твоя любимая звезда эстрады? Лолита. Ах, не знаю. Гумберт. В каком ты классе? Лолита. Это что, викторина? Гумберт. Я только хочу получше узнать тебя. Вот я уже знаю, что ты любишь выставлять на солнце свое солнечное сплетение. А что еще? Лолита. Вам не стоит употреблять такие словечки, знаете ли. Гумберт. Должен ли сказать так? Отчего ты млеешь? Лолита. Так никто теперь не говорит. Молчание. Лолита переворачивается на живот. Неудобно сидящий на корточках, напряженный Гумберт, у которого подрагивает на ноге мышца, беззвучно стеная, пожирает ее своими грустными глазами. Лолита, вертлявая пляжница, вновь садится. Гумберт. Ты уже решила, кем хочешь стать, когда вырастешь? Лолита. Что? Гумберт. Я говорю... Лолита, прикрыв глаза, прислушивается к доносящемуся из прихожей телефонному звонку и голосу матери, снявшей трубку. Лолита кричит. «Мама, это меня?» Гумберт. «Я спрашиваю, кем ты хочешь стать?» Из столовой выходит Шарлотта. Гумберт, прерванный в своем тайном вожделении, с виноватым видом вскакивает с места. Шарлотта. «Это Кенни. Похоже, он хочет пригласить тебя на школьный бал в следующем месяце». Лолита нащупывает пляжный шлепанец, скачет полуобутая на одной ноге, теряет шлепанец, кружится на месте, отбрасывает их совсем, ударяется во влажного Гумберта, смеется и убегает босиком. Шарлотта. Через минуту я собираюсь в город. Могу вас подвезти куда-нибудь. Хотите осмотреть Рамсдаль? Гумберт. Для начала я хотел бы переодеться. Никогда не думал, что в Рамсдале может быть так жарко. Комната Гумберта. Прошло несколько дней. Гумберт записывает приснившийся ему сон. Кадр слегка смазан. Рыцарь в полном боевом облачении, верхом на вороном коне, скачет по лесной дороге. На залитой солнцем поляне играют три нимфетки, одна из них хромая. Нимфетка Лолита подбегает к Гумберту, темному рыцарю, и ловко усаживается на коня позади него. Его забрало вновь опущено. Конь медленным аллюром уносит их в глубину зачарованного леса. Переход наплывом к следующей сцене. Мы на пьяце. Гумберт с толстой воскресной газетой занимает стратегическое положение в верандовой качалке поблизости от двух подстилок, разложенных параллельно друг другу. Он покачивается, притворяясь читающим. Подчеркните толщину газеты. Появляются мать и дочь, обе в раздельных купальных костюмах. Шарлотта переставляет банку крема с дальней подстилки, подстилка 2, на ближнюю, подстилка 1, и садится на подстилку 1. Лолита выдергивает из газеты Гумберта страницы комиксов, семейный раздел и еще раздел с иллюстрациями и располагается на подстилке 2. Позади нее тенистый участок. Гумберт, тайный писатель, покачиваясь, плавно подъезжает к этому участку в своем тихоходном кресле. Теперь он рядом с Лолитой. Обильно смазанная кремом, мать лежит в сторонке на спине, на подстилке 1, теперь удаленный, подставив тело солнцу. Дочь, погруженная в комиксы, лежит на животе, на подстилке 2, близко от Гумберта. Являя его взору узкие ягодицы и пляжную изнанку ляжек. Кресло нежно покачивается. Плачущая горлица воркует. Шарлотта шарит в поисках сигарет, но они остались на подстилке 2 рядом с Гумбертом. Она привстает и занимает новое положение между Гумбертом и дочерью, которую она выпихивает на подстилку 1. Теперь Шарлотта на подстилке 2 рядом с Гумбертом. Возясь зажигалкой, она заглядывает на страницу газеты, которую Гумберт с мрачным видом читает. Книжное обозрение с рекламным объявлением на всю страницу. «Когда цвела сирень» — самый обсуждаемый роман года, выпущено 300 тысяч экземпляров. Шарлотта. «Вы это читали? Когда цвела сирень?» Гумберт издает отрицательный звук, прочищая горло. Шарлотта. «О, вы должны прочитать. Об этом романе была восторженная рецензия Адама Скотта. Это история мужчины с севера и девушки с юга, у которых все складывалось чудесно. Он — копия ее отца, она — копия его матери. Но потом она осознает, что, будучи ребенком, терпеть не могла своего отца. И, конечно, с этого момента он начинает отождествлять ее со своей матерью-собственницей. Видите ли, здесь заложена такая идея. Он символизирует индустриальный север, а она — старомодный юг. И, Лолита, вскользь, все это собачья чушь. Шарлотта. Долорес Гейс, немедленно отправляйся в свою комнату.